Глава 48. Лена спит на двуспальной кровати в номере Фреда. Полутьма. Фред в гостиной, сидит в центре дивана. Отсюда ему видно спящую Лену. Он отводит взгляд, смотрит в пустоту. Задумывается, едва заметно потирая большим и указательным пальцем конфетную обертку, создавая чудесную простенькую мелодию. Этот еле слышный шум будет Лену. Она открывает один глаз. Не шевелясь, лежа в постели, пристально смотрит на сидящего в гостиной отца.